Глава 14. Награды. Это время, от декабря до июля, было замечательным временем. В это время мой корабль сильно швыряло в шторме, но на этом корабле было два коллектива, и каждый из них по-своему был прекрасен. Дзержинцы очень быстро довели свой состав до 1500 человек. К ним пришли тремя группами по 30 человек новые силы, все беспризорные первого сорта, все народ на подбор. Жизнь коммунаров была культурной, чистой жизнью, и со стороны казалось, что коммунарам можно только завидовать. Многие в самом деле завидовали, и при этом отнюдь не беспризорные. Дзержинцы появлялись на людях в хороших суконных костюмах, украшенных широкими белыми воротниками. У них был оркестр духовых инструментов из белого металла, и на их трубах стояли знаки знаменитой пражской фабрики. Коммунары были желанными гостями в рабочих клубах и в клубе чекистов, куда они приходили солидно элегантные, розовые и приветливые. Их коллектив имел всегда такой высококультурный вид, что многие головы, обладающие мозговым аппаратом облегченного образца, даже возмущались. «Набрали хороших детей, одели и показывают. Вы беспризорных возьмите!» Но у меня не было времени скорбеть по этому поводу. Я еле успевал в течение суток проделать все необходимые дела. Я переносился из одного коллектива в другой на паре лошадей, и истраченный на дорогу час казался мне обидным прорывом в моем бюджете времени. Несмотря на то, что ребячьи ряды нигде не шатались, и мы не выходили из берегов полного благополучия, воспитательские кадры тоже выбивались из сил. В это время я пришел к тезису, который исповедую и сейчас. Каким бы парадоксальным он ни казался, нормальные дети или дети, приведенные в нормальное состояние, являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики. И колонисты, и коммунары давно перестали быть группами людей, уединенных от общества. У тех и у других – сложные общественные связи, комсомольские, пионерские, спортивные, военные, клубные. Между хлопцами и городом проложено множество путей и тропинок. По ним передвигаются не только люди, но и мысли, идеи и влияние. И поэтому общая картина педагогической работы приобрела новые краски. Дисциплина и бытовой порядок давно перестали быть только моей заботой. Они сделались традицией коллектива, в котором он разбирается уже лучше меня и который наблюдает не по случаю, не по поводу скандалов и истерик, а ежеминутно, в порядке требований коллективного инстинкта, я бы сказал. Как ни трудно было мне, моя жизнь в это время была счастливой жизнью. Нельзя описать совершенно исключительное впечатление счастья, которое испытываешь в детском обществе, выросшем вместе с вами, доверяющем вам до конца, идущем с вами вперед. В таком обществе даже неудача не печалит. Даже огорчение и боль кажутся высокими ценностями. Коллектив горьковцев был для меня роднее коммунаров. В нем были крепче и глубже дружеские связи, больше людей с высокой себестоимостью, острее борьба. И горьковцам я был нужнее. Дзержинцам с первого дня выпало счастье иметь таких шефов, как чекисты, а у горьковцев, кроме меня и небольшой группы воспитателей близких людей, не было. И поэтому я никогда не думал, что настанет время, и я уйду от горьковцев. Я вообще не способен был представить себе такое событие. Оно могло быть только предельным несчастьем в моей жизни. Приезжая в колонию, я приезжал домой, И в общем собрании колонистов, и в совете командиров, даже в тесноте сложнейших коллизий и трудных решений, я отдыхал по-настоящему. В это время закрепилась надолго одна из моих привычек. Я потерял умение работать в тишине. Только когда рядом, у самого моего стола, звенел ребячий галдеж, я чувствовал себя по-настоящему уютно. Моя мысль оживала и веселее работало воображение. Из-за этого особенности я был благодарен горьковцам. Но коммуна Дзержинского требовала от меня все больше и больше. И забота здесь была новее, и новее были педагогические перспективы. Особенно новым и неожиданным для меня было общество чекистов. Чекисты — это прежде всего коллектив, чего уже никак нельзя сказать о сотрудниках наробраза. И чем больше я присматривался к этому коллективу, чем больше входил в рабочие отношения, тем ярче открывалась передо мной одна замечательная новость. Как это вышло, честное слово, не знаю. Но коллектив чекистов обладал теми самыми качествами, которые я в течение 8 лет хотел воспитать в коллективе колонии. Я вдруг увидел перед собой образец, который до сих пор заполнял только мое воображение, который я логически и художественно выводил из всех событий и всей философии революции, но которого я никогда не видел и потерял надежду увидеть. Мое открытие было настолько для меня дорого и значительно, что больше всего я боялся разочароваться. Я держал его в глубокой тайне, ибо я не хотел, чтобы мои отношения к этим людям сделали сколько-нибудь искусственными. Это обстоятельство сделалось точкой отправления для моего нового педагогического мышления. Меня особенно радовало, что качество коллектива чекистов – очень легко и просто разъясняли многие неясности и неточности в том воображаемом образце, который до сих пор направлял мою работу. Я получил возможность в мельчайших деталях представить себе многие, до сих пор таинственные для меня, области. У чекистов очень высокий интеллект в соединении с образованием и культурой. Никогда не принимал ненавистного для меня выражения российского интеллигента. Я и раньше знал, что это должно быть так. Но как это выражается в живых движениях личности, представить было трудно. А теперь я получил возможность изучить речь, пути логических ходов, новую форму интеллектуальной эмоции, новые диспозиции вкусов, новые структуры идеала. И самое главное, новую форму использования идеала. Как известно, у наших интеллигентов идеал похож на нахального квартиранта. Он занял чужую жилплощадь, денег не платит, ябедничает, въедается всем в печенки, все пищат от его соседства и стараются выбраться подальше от идеала. Теперь я видел другое. Идеал не квартирант, а хороший администратор. Он уважает соседский труд. Он заботится о ремонте, об отоплении. У него всем удобно и приятно работать. Во-вторых, меня заинтересовала структура принципиальности. Чекисты очень принципиальные люди. Но у них принцип не является повязкой на глазах, как у некоторых моих так называемых приятелей. У чекистов принцип – измерительный прибор, которым они пользуются так же спокойно, как часами, без волокиты, но и без поспешности угорелой кошки. Я увидел, наконец, нормальную жизнь принципа и убедился окончательно, что мое отвращение к принципиальности интеллигентов было правильное. Ведь давно известно, когда интеллигент что-нибудь делает из принципа, это значит, что через полчаса и он сам, и все окружающие должны принимать валерьянку. Увидел я и много других особенностей. И всепроникающую бодрость, и немногословие, и отвращение к штампам, неспособность разваливаться на диване или укладывать живот на стол, наконец, веселую, но безграничную работоспособность без жертвенной мины и ханжества, без намека на отвратительную повадку, так сказать, святой жертвы. И, наконец, я увидел и ощутил осязанием то драгоценное вещество, которое не могу назвать иначе, как социальным клеем. Это чувство общественной перспективы, умение в каждый момент работы видеть всех членов коллектива, это постоянное знание о больших всеобщих целях, знание, которое все же никогда не принимает характера доктринерства и болтливого пустого вяканья. И этот социальный клей не покупался в киоске на 5 копеек только для конференций и съездов. Это не форма вежливого улыбающегося трения с ближайшим соседом. Это действительно общность. Это единство движения и работы, ответственности и помощи. Это единство традиций. Становясь предметом особой заботы чекистов, дзержинцы попадали в счастливые условия. Им оставалось только смотреть. А мне уже не нужно было с разгону биться головой о стену, чтобы убеждать начальство в необходимости и пользе носового платка. Мое удовлетворение было высоким удовлетворением. Стараясь привести его к краткой формуле, я понял. Я близко познакомился с настоящими большевиками. Я окончательно уверился в том, что моя педагогика — педагогика большевистская, что тип человека, который всегда стоял у меня как образец, не только моя красивая выдумка и мечта, но и настоящая реальная действительность, тем более для меня ощутимая, что она стала частью моей работы. А моя работа в коммуне, не отравленная никаким кликушеством, была работа хоть и трудная, но посильная человеческому рассудку. Жизнь коммунаров оказалась вовсе не такой богатой и беззаботной, как думали окружающие. Чекисты отчисляли из своего жалования известный процент на содержание коммунаров. Но это было неприемлемо и для нас, и для чекистов. Уже через 3 месяца коммуна начала испытывать настоящую нужду. Мы задерживали жалование, затруднялись даже в расходах на питание. Мастерские давали незначительные доходы, потому что, по сути, были мастерскими учебными. Правда, сапожную мастерскую мы с хлопцами в первые же дни затащили в темный угол и удушили, навалившись на нее с подушками. Чекисты сделали вид, будто они не заметили этого убийства, но в других мастерских мы никак не могли раскачаться на работу, приносящую доход. Однажды меня пригласил наш шеф. Нахмурился, задумался, положил на стол чек и сказал: «Все». «Я понял». «Сколько здесь?» 10 000. «Это последнее. Это вперед взяли за год. Больше не будет, понимаете? Используйте этого. Он человек энергичный». Через несколько дней по коммуне забегал человек отнюдь не педагогического типа, Соломон Борисович Коган. Соломон Борисович уже стар, ему под 60. У него больное сердце, и одышка, и нервы, и грудная жаба, и ожирение. Но у этого человека внутри сидит демон деятельности, и Соломон Борисович ничего с этим демоном поделать не может. Соломон Борисович не принес с собой ни капиталов, ни материалов, ни изобретательности, но в его рыхлом теле без устали носятся и хлопочут силы, которые ему не удалось истратить при старом режиме, дух предприимчивости, оптимизма и напора, знание людей и маленькая простительная беспринципность, странным образом уживавшаяся с растроганностью чувств и преданностью идеи. Очень вероятно, что все это объединялось обручами гордости, потому что Соломон Борисович любил говорить: «Вы еще не знаете Когана. Когда вы узнаете Когана, тогда вы скажете». Он был прав. Мы узнали Когана, и мы это говорим. Это человек замечательный. Мы очень нуждались в его жизненном опыте. Правда, проявлялся этот опыт иногда в таких формах, что мы только холодели и не верили своим глазам. Соломон Борисович из города привез воз бревен. «Зачем это?» «Как зачем? А складочные помещения? Я взял заказ на мебель для строительного института, так надо же ее куда-нибудь складывать». Никуда ее не надо складывать. Сделаем мебель и отдадим ее строительному институту. Вы думаете, что в самом деле институт? Это фигели-мигели, а не институт. Если бы это был институт, стал бы я с ним связываться. Это не институт. Что такое институт? Пускай себе он как хочет называется. Важно, что у них есть деньги. А раз есть деньги, так им хочется иметь мебель. А для мебели нужна крыша, вы же знаете. А крышу они будут еще строить, потому что у них еще и стен нет. Все равно мы не будем строить никаких складочных помещений. Я им то же самое говорил. Они думают, коммуна Дзержинского — это так себе. Это образцовое учреждение. Оно будет заниматься какими-то складами. Есть у нас для этого время. А они что? А они говорят, стройте. Ну, если им так хочется, так я сказал, это будет стоить 20 тысяч. А если вы говорите, не нужно строить, пусть будет по-вашему. Для чего мы будем строить складочное помещение, если нам нужен вовсе сборный цех? Через 2 недели Соломон Борисович начинает строить сборный цех. Закопали столбы, начали плотники складывать стены. Соломон Борисович, откуда у нас деньги на этот самый сборный цех? Как откуда? Разве я вам не говорил? Нам перевели 20 тысяч. Кто перевел? Да этот самый институт. Почему? Как почему? Им хочется, чтобы мы были складочное помещение. Ну так что ж, мне жаль, что ли? Постойте, Соломон Борисович. Но ведь вы строите не складочное помещение, а сборный цех. Соломон Борисович начинает сердиться. Мне очень нравится. А кто это сказал, что не нужны складочные помещения? Это же вы сказали. Надо возвратить деньги. Соломон Борисович брезгливо морщится. Послушайте, нельзя же быть таким непрактичным человеком. Кто же возвращает наличные деньги? Может быть, у вас такие здоровые нервы, так вы можете, а я человек больной. Я не могу рисковать своими нервами, возвращать деньги. Но ведь они узнают. Антон Семенович, вы же умный человек. Что они могут узнать? Ну, пожалуйста, пускай себе завтра приезжают. Люди строят, видите? Разве где написано, что это сборный цех? А начнете работать? Кто мне может запретить работать? Строительный институт может запретить мне работать? А если я хочу работать на свежем воздухе или в складочном помещении, есть такой закон? Нет такого закона. Логика Соломона Борисовича не знала никаких пределов. Это был сильнейший таран, пробивающий все препятствия. До поры до времени мы ей не сопротивлялись, ибо попытки к сопротивлению были с самого начала подавлены. Весной, когда наша пара лошадей стала ночевать на лугу, Витька Горьковский спросил меня: «А что это Соломон Борисович строит в конюшне?» «Как строит?» «Уже строит! Какой-то котел поставил и трубу делает. Зови его сюда!» Приходит Соломон Борисович, как всегда, измазанный, потный, запыхавшийся. «Что вы там строите?» «Как что строю? Литейную! Вы же хорошо знаете!» «Литейную? Ведь литейную решили делать за баней!» «Зачем за баней, когда есть готовое помещение?» «Соломон Борисович!» «Ну что такое, Соломон Борисович?» «А лошади?» — спрашивает Горьковский. «А лошади побудут на свежем воздухе. Вы думаете, только вам нужен свежий воздух, а лошади пускай дышат всякой гадостью. Хорошие хозяева!» Мы, собственно говоря, уже сбиты с позиций. Витька все-таки топорщится. «А когда будет зима?» Но Соломон Борисович обращает его в пепел. «Как вы хорошо знаете, что будет зима!» «Соломон Борисович!» — кричит пораженный Витька. Соломон Борисович чуточку отступает. «А если даже будет зима, так что?» Разве нельзя построить конюшню в октябре? Вам разве не все равно? Или вам очень нужно, чтобы я истратил сейчас 2000 рублей? Мы печально вздыхаем и покоряемся. Соломон Борисович из жалости к нам поясняет, загибая пальцы. Май, июнь, июль, тот как его, август, сентябрь. Он на секунду сомневается, но потом с нажимом продолжает. Октябрь! Подумайте, 6 месяцев. За 6 месяцев 2000 рублей сделают еще 2000 рублей. А вы хотите, чтобы конюшня стояла пустая 6 месяцев? Мертвый капитал! Разве это можно допустить? Мертвый капитал? Даже в самых невинных формах для Соломона Борисовича был невыносим. «Я не могу спать», — говорил он. «Как это можно спать, когда столько работы? Каждая минута — это же операция! Кто это придумал, столько спать?» Мы диву давались. Только недавно мы были так бедны. А сейчас у Соломона Борисовича горы, леса, металла, станки. В нашем рабочем дне только мелькает авизовка, чек, аванс, фактура, 10 тысяч, 20 тысяч». В совете командиров Соломон Борисович с сонным презрением выслушивал речи хлопцев о 300 рублях на штаны и говорил: «Какой может быть вопрос? Мальчикам же нужны штаны. И не нужно за 300, это плохие штаны, а нужно за 1000. «А деньги?» — спрашивают хлопцы. «У вас же есть руки и головы. Вы думаете, для чего у вас головы? Для того, чтобы фуражку надевать? Ничего подобного. Прибавьте 1/4 часа в день в цехе, я вам сейчас достану 1000 рублей, а может и больше, сколько там заработаете». Старыми дешевыми станками заполнил Соломон Борисович свои легкие цехи, очень похожие на складочное помещение, заполнил их самым бросовым материалом, связал все веревками и уговорами, но коммунары с восторгом окунулись в этот рабочий хлам. Делали все. Клубную мебель, кроватные углы, масленки, трусики, ковбойки, парты, стулья, ударники для огнетушителей. Но делали все в несметном количестве, потому что в производстве Соломона Борисовича разделение труда доведено до апогея. «Разве ты будешь столяром? Ты ж все равно не будешь столяром. Ты же будешь доктором, я знаю. Так делай себе проножку. Для чего тебе делать целый стул? Я плачу за 2 проножки копейку. Ты в день заработаешь 50 копеек. Жены у тебя нет, детей нет». Коммунары хохотали на совете командиров и ругали Соломона Борисовича за халтуру. Но у нас уже был промфинплан. А промфинплан — дело священное. Зарплата у коммунаров была введена с такой миной, как будто нет никакой педагогики. Нет никакого дьявола и его соблазнов. Когда воспитатели предлагали вниманию Соломона Борисовича педагогическую проблему зарплаты, Соломон Борисович говорил: «Мы же должны воспитывать, я надеюсь, умных людей. Какой же он будет умный человек, если он работает без зарплаты?» «Соломон Борисович, а идеи, по-вашему, ничего не стоят?» «Когда человек получает жалование, так у него появляется столько идей, что их некуда девать. А когда у него нет денег, так у него одна идея, у кого бы занять. Это ж факт». Соломон Борисович оказался очень полезными дрожжами в нашем трудовом коллективе. Мы знали, что его логика чужая и смешная логика, но в своем напоре она весело и больно била по многим предрассудкам и в порядке сопротивления вызывала потребности нового производственного стиля. Полный хозрасчет коммуны Дзержинского пришел просто и почти без усилий, и для нас самих уже не казался такой значительной победой. Соломон Борисович недаром говорил: «Что такое? 150 коммунаров не могут заработать себе на суп? А как же может быть иначе? Разве им нужно шампанское? Или, может, у них жены любят наряжаться?» Наши квартальные промфинпланы брали один за другим широким общим усилием. Чекисты бывали у нас ежедневно. Они вместе с ребятами въедались в каждую мелочь, в каждый маленький прорывчик, в халтурные тенденции Соломона Борисовича, в низкое качество продукции, в брак. С каждым днем осложняясь, производственный опыт коммунаров начал критически покусывать Соломона Борисовича, и он возмущался. «Что это такое за новости? Они уже все знают. Они мне говорят, как делается на ХПЗ. Они что-нибудь понимают, ХПЗ?» Впереди вдруг засветился общепризнанный лозунг: «Нам нужен настоящий завод». О заводе стали говорить все чаще. По мере того, как на нашем текущем счету прибавлялась одна тысяча за другой, общие мечты о заводе разделились на более близкие и более возможные подробности. Но это уже происходило в более позднюю эпоху. Дзержинцы часто встречались с горьковцами. По выходным дням они ходили в гости друг к другу целыми отрядами, сражались в футбол, волейбол, городки, вместе купались, катались на коньках, гуляли, ходили в театр. Очень часто колония и коммуна объединялась для разных походов, комсомольских, пионерских маневров, посещений, приветствий, экскурсий. Я особенно любил эти дни. Они были днями моего настоящего торжества. Я уже хорошо знал, что это торжество последнее. В такие дни по колонии и по коммуне отдавался общий приказ, указывались форма одежды, место и время встречи. У горьковцев и у дзержинцев была одинаковая форма: полугалифе, гамаши, широкие белые воротники и тюбетейки. Обыкновенно я с вечера оставался у горьковцев, поручив коммуну Киргизову. Мы выходили из Куряжа с расчетом истратить на дорогу 3 часа. Спускались с холодной горы в город. Встреча всегда назначалась на площади Тевелева, на широком асфальте у здания ВУЦИКа. Как всегда, колонна горьковцев в городе имела вид великолепный. Наш широкий строй по 6 занимал почти всю улицу, захватывая и трамвайные пути. Сзади нас становились в очередь десятки вагонов. Вагоновожатые нервничали и неутомимо звенели звонки, но малыши левого фланга всегда хорошо знали свои обязанности. Они важно маршируют, немного растягивая шаг, бросают иногда хитрый взгляд на тротуары, но ни трамваев, ни вагоновожатых, ни звонков не удостаивают вниманием. Сзади всех идет с треугольным флажком Петро Кравченко. На него с особенным любопытством и симпатией смотрит публика. Вокруг него с особенным захватом вьются мальчишки. Поэтому Петро смущается и опускает глаза. Его флажок трепыхается перед самым носом вагоновожатого, и Петро не идет, а плывет в густой волне трамвайного оглушительного трезвона. На площади Розы Люксембург колонна, наконец, освобождает трамвайные пути. Вагоны один за одним обгонят нас. Из окон смотрят люди, смеются и грозят пальцами пацанам. Пацаны, не теряя равнения и ноги, улыбаются вредной мальчишеской улыбкой. Почему бы им и не улыбаться? Неужели нельзя пошутить с городской публикой, устроить ей маленькую каверзу? Публика своя, хорошая. Не ездят по нашим улицам бояре и дворяне, не водят барынь под ручку раскрашенные офицеры, не смотрят на нас с осуждением лобазники. И мы идем, как хозяева по нашему городу. Идем, не приютские мальчики, колонисты-горьковцы. Недаром впереди плывет наше красное знамя, недаром медные трубы наши играют марш Буденова. Мы поворачиваем на площадь Тевелева, чуть-чуть поднимаемся в горку и уже видим верхушку знамени дзержинцев, а вот и длинный ряд белых воротников и внимательные родные лица. Команда Киргизова, сдернутые руки и музыка. Дзержинцы встречают нас знаменным салютом. Еще секунда, наш оркестр прервал марш и грохнул ответное приветствие. Только одну секунду, пока Киргизов отдает рапорт, Мы стоим в строгом молчании друг против друга, и когда рушится строй, ребята бросаются к друзьям, жмут руки, смеются и шутят. Я думаю о докторе Фаусте. Пусть этот хитрый немец позавидует мне. Ему здорово не повезло, этому доктору. Плохое он для себя выбрал столетие и неподходящую общественную структуру. Если мы встречались под выходной день, часто бывало, ко мне подходил Митька Жавели и предлагал: «Знаете что? Пойдем все к горьковцам. У них сегодня броненосец Потемкин, а шамовки хватит». И в эти дни поздним вечером мы будили подворки маршами двух оркестров. Долго шумели в столовой, в спальнях, в клубе. Старшие вспоминали штормы и штили прошлых лет. Молодые слушали и завидовали. С апреля месяца главной темой наших дружеских бесед сделался приезд Горького. Алексей Максимович написал нам, что в июле специально приедет в Харьков, чтобы пожить в колонии 3 дня. Переписка наша с Алексеем Максимовичем давно уже была регулярной. Не видя его ни разу, колонисты ощущали его личность в своих рядах и радовались ей, как радуются дети образу матери. Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не унес с собой в длинную жизнь никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как иногда холодно становится на свете. Только тот поймет, как это дорого стоит. Забота и ласка большого человека, человека богатого и щедрого сердцем. Горьковцы не умели выражать чувство нежности, ибо они слишком высоко ценили нежность. Я прожил с ними 8 лет. Многие ко мне относились любовно, но ни разу за эти годы никто из них не был со мною нежен в обычном смысле. Я умел узнавать их чувства по признакам мне одному известным: по глубине взгляда, по окраске смущения, по далекому вниманию из-за угла, по чуть-чуть охрипшему голосу, по прыжкам и бегу после встречи. И я поэтому видел, с какой невыносимой нежностью ребята говорили о Горьком, с какой жадностью обрадовались его коротким словам о приезде. Приезд Горького в колонию — это была высокая награда. В наших глазах, честное слово, она не была вполне заслужена, и эту высокую награду нам присудили в то время, когда весь Союз поднял знамена для встречи великого писателя, когда наша маленькая община могла затеряться среди волн широкого общественного чувства. Но она не затерялась, и это трогало нас, и нашей жизни сообщало высокую ценность. Подготовка к встрече Горького началась на другой день после получения письма. Впереди себя Алексей Максимович послал щедрый подарок, благодаря которому мы могли залечить последние раны, которые еще оставались от старого куряжа. Как раз в это время меня потребовали к отчету. Я должен был сказать ученым мужам и мудрецам педагогики, в чем состоит моя педагогическая вера и какие принципы исповедую. Поводов для такого отчета было достаточно. Я бодро приготовился к отчету, хотя и не ждал для себя ни пощады, ни снисхождения. В просторном высоком зале увидел я, наконец, в лицо весь сон пророков и апостолов. Это был Синедрион, не меньше. Высказывались здесь вежливо, округленными любезными периодами, от которых шел еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы? И почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах еще висели крошки только что сведенного советского пирога. Больше всех орудовал профессор Чайкин, тот самый Чайкин, который несколько лет назад напомнил мне один рассказ Чехова. В своем заключении Чайкин ничего от меня не оставил. «Товарищ Макаренко хочет педагогический процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово «пролетарской». Но это не может, товарищи, скрыть от нас истинную сущность идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно проследить исторический генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное проявление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не буржуазную категорию долга. С глубокой печалью и удивлением мы услышали сегодня от уважаемого руководителя двух образцовых учреждений призыв к воспитанию чувства чести. Мы не можем не заявить протест против этого призыва. Советская общественность также присоединяет свой голос к науке. Она также не примиряется с возвращением этого понятия, которое так ярко напоминает нам офицерские привилегии, мундиры, погоны. Мы не можем входить в обсуждение всех заявлений автора, касающихся производства. Может быть, с точки зрения материального обогащения колонии, это и полезное дело, но педагогическая наука не может в числе факторов педагогического влияния рассматривать производство и тем более не может одобрить такие тезисы автора, как «Промфинплан есть лучший воспитатель». Такие положения есть не что иное, как вульгаризация идеи трудового воспитания. Многие еще говорили, и многие молчали с осуждением. Я, наконец, обозлился и сгоряча вылил в огонь ведро керосина. Пожалуй, вы правы. Мы не договоримся. Я вас не понимаю. По-вашему, например, инициатива есть какое-то наитие? Она приходит неизвестно откуда, из чистого, ничем не заполненного безделья. Я вам третий раз толкую, что инициатива придет тогда, когда есть задача, ответственность за ее выполнение, ответственность за потерянное время, когда есть требование коллектива. Вы меня все-таки не понимаете и снова твердите о какой-то выхолощенной, освобожденной от труда инициативе. По-вашему, для инициативы достаточно смотреть на свой собственный пуп? О, как оскорбились, как на меня закричали, как закрестились и заплевались апостолы. И тогда, увидев, что пожар в полном разгаре, что все рубиконы далеко позади, что терять все равно нечего, что все уже потеряно, я сказал: «Вы не способны судить ни о воспитании, ни об инициативе. В этих вопросах вы не разбираетесь». «А вы знаете, что Ленин сказал об инициативе?» «Знаю». «Вы не знаете». Я вытащил записную книжку и прочитал внятно. «Инициатива должна состоять в том, чтобы в порядке отступать и сугубо держать дисциплину», сказал Ленин на 11-м съезде ВКПБ 27 марта 1922 года. Апостолы только на мгновение опешили, а потом закричали: «Так при чем здесь отступление?» «Я хотел обратить ваше внимание на отношения между дисциплиной и инициативой, а кроме того, мне необходимо в порядке отступить». Апостолы похлопали глазами, потом бросились друг к другу, зашептали, зашелестели бумагой. Постановление Синедрион вынес единодушное. «Предложенная система воспитательного процесса есть система несоветская». В собрании было много моих друзей, но они молчали. Была группа чекистов. Они внимательно выслушали прения, что-то записали в блокнотах и ушли, не ожидая приговора. В колонию мы возвращались поздно ночью. Со мной были воспитатели и несколько членов комсомольского бюро. Жорка Волков дорогой плевался. «Ну как они могут так говорить? Как это по-ихнему? Нет, значит, чести? Нет, значит, такого честь нашей колонии? По-ихнему, значит, этого нет?» «Не обращайте внимания, Антон Семенович», — сказал Лапоть. «Собрались, понимаете, зануды». «Я и не обращаю», — утешил я хлопцев. Но вопрос был уже решен. Не содрогнувшись и не снижая общего тона, я начал свертывание коллектива. Нужно было как можно скорее вывести из колонии моих друзей. Это было необходимо и для того, чтобы не подвергать их испытанию при новых порядках, и для того, чтобы не оставить в колонии никаких очагов протеста. Заявление об уходе я подал Юрьеву на другой же день. Он задумался, молча пожал мне руку. Когда я уже уходил от него, он спохватился. «Постойте, а как же Горький приезжает?» «Неужели вы думаете, что я позволю кому-либо принять Горького вместо меня?» «Вот-вот!» Он забегал по кабинету и забормотал. «К черту! К чертовой матери!» «Чего это?» «Ухожу к чертовой матери!» Я оставил его в этом благом намерении. Он догнал меня в коридоре. «Голубчик Антон Семенович, вам тяжело?» «Правда?» «Ну, вот те раз!» — засмеялся я. «Чего это вы? А, интеллигент!» «Так я уезжаю из колонии в день отъезда Горького. Заведование сдам Журбину, а вы как хотите там». «Так». В колонии я о своем уходе никому не сказал, и Юрьев дал слово молчать. Я бросился на заводы, к шефам, к чекистам. Так как вопрос о выпуске колонистов стоял уже давно, мои действия никого в колонии не удивили. Пользуясь помощью друзей, я почти без труда устроил для горьковцев рабочие места на харьковских заводах и квартиры в городе. Екатерина Григорьевна и Гуляева позаботились о небольшом приданом, в этом деле они уже имели опыт. До приезда Горького оставалось 2 месяца, времени было достаточно. Один за другим уходили в жизнь старики. Они прощались с нами со слезами разлуки, но без горя, мы еще будем встречаться. Провожали их с почетными караулами и музыкой при развернутом горьковском знамени. Так ушли Таранец, Волохов, Гуд, Леший, Голотенко, Федоренко, Корыто, Алеша и Жорка Волковы, Лапоть, Кудлатый, Ступицын, Сорока и многие другие. Кое-кого, сговорившись с Ковалем, мы оставили в колонии на платной службе, чтобы не лишать колонию верхушки. Кто готовится на рабфак, тех до осени я перевел в коммуну Дзержинского. Воспитательный коллектив должен был остаться в колонии на некоторое время, чтобы не создавать паники. Только Коваль не остался и, не ожидая конца, ушел в район. И в сиянии наград, выпавших на мою долю в это время, одна заблестела даже неожиданно. Нельзя свернуть живой коллектив в 400 человек. На место ушедших в первый же момент становились новые пацаны, такие же бодрые, такие же остроумные и мажорные. Ряды колонистов смыкались, как во время боя, ряды бойцов. Коллектив не только не хотел умирать, он не хотел даже думать о смерти. Он жил полной жизнью, быстро катился вперед по точным гладким рельсам, торжественно и нежно готовился к встрече Алексея Максимовича. Дни шли, и теперь были прекрасными, счастливыми днями. Наши будни, как цветами, украшались трудом и улыбкой, ясностью наших дорог, дружеским горячим словом. Также радугами стояли над нами заботы, также упирались в небо прожекторы нашей мечты. И так же доверчиво, радостно, как и раньше, мы встречали наш праздник, самый большой праздник в нашей истории. Этот день, наконец, настал! С утра вокруг колонии табор горожан, машины, начальство, целый батальон сотрудников печати, фотографов, кинооператоров. На зданиях флаги и гирлянды, на всех наших площадках цветы. Далеко протянулся на широких интервалах строй пацанов. На Ахтырском шляху верховые, во дворе почетный караул. В белой фуражке, высокий, взволнованный, Горький. Человек с лицом мудреца и с глазами друга вышел из авто, оглянулся, провел по богатым рабочим усам дрожащими пальцами, улыбнулся. «Здравствуй, это твои хлопцы». «Да? Ну, идем!» Знаменный салют оркестра, шелест пацаньих рук, пацаньи горячие очи, наши открытые души разложили мы, как ковер перед гостем. Горький пошел по рядам.